Глава 25. Василий действительно скоро появился, готовый сопровождать ее к ужину. Но к его приходу Таня уже успела одеться сама, так как не желала принимать от него ни малейшей помощи. Она чуть руки не вывернула, чтобы застегнуть узкий лиф. «Могли бы выбрать что-нибудь попроще», — подумала она. Но на самом деле вещи ей понравились, а собственное отражение в зеркале просто поразило ее. Поэтому она нисколько не удивилась тому, что Василий прямо на пороге застыл в изумлении. Когда она открыла чемодан, то обнаружила там два платья одного размера. Одно светло-бежевое, другое желто-лимонное, оба шелковые с пышными рукавами. К платьям прилагались туфли в тон, которые оказались ей маловаты. Платья пришлись в пору, правда, оказались чуть тесноватыми в груди. Это же готовые платья, рассчитанные на более скромный объем в этом месте. Оба платья были декольтированы, вырез оставлял открытой шею, плечи и верхнюю часть груди. Тане даже показалось, что это слишком откровенный вырез, она не привыкла оголяться до такой степени. Сюда хорошо было бы пододеть нижнюю сорочку на бретельках и с кружевами, прикрывающими ее пышную грудь. Но Штефан не позаботился о белье для нее, то ли случайно, то ли нарочно. При других обстоятельствах Таня никогда бы не надела ни одно из этих платьев. Она всегда была очень скромная, не носила декольте, особенно тщательно следя за тем, чтобы ничего ниоткуда не выглядывало и не просвечивало. Но так было в обычной жизни. А сейчас у нее не то приключение, не то похождение, все по принуждению. Вокруг нее суетятся эти странные мужчины, ненормальный Штефан. Поэтому она может и изменить своим привычкам. По крайней мере, в зеркале она себе очень понравилась, а раз она так великолепно выглядит, то наверняка не понравится Штефану, у которого какой-то извращенный вкус. Ну и хорошо, досадить ему одно удовольствие. Таня надела платье лимонного цвета. Этот неожиданный яркий цвет так разнился с теми скучными оттенками, которые она предпочитала в одежде. А потом такой яркий цвет, как нельзя лучше, подходил к ее темным волосам. Она еще раз придирчиво оглядела себя с ног до головы. «Хороша, ничего не скажешь». Даже в танцевальном наряде она не выглядела так привлекательно. Вот эта фигура, талия, линия бедер. Это без всякого корсета. Да, прекрасно. С волосами ничего не оставалось делать, как только завязать их сзади. Чем? Она сняла с платья нарядный поясок с кружевами. Обойдется без украшения. Лучше подвязать волосы. Правда, этим пояском можно было прикрыть часть декольте. Ну уж нет. Пояс Штефана вообще перекосит от злости, что она такая пышногрудая красавица. Она занялась прической, и в это время появился Василий. Он рассматривал ее минут пять. Таня едва сдерживала свое злорадство. Наконец, тот произнес несколько озадаченно. «Вы выглядите очаровательно, принцесса». Таня подняла брови. «Что я слышу? Похвалу от вас? Да не заболели ли вы, Василий?» Он рассмеялся. «Ах, тебе хочется поразвлечься. Что ж, идем. Только не отталкивай меня, раз уж я проявил галантность и пришел за тобой. Да еще принес вот это». И он протянул ей шпильки разного цвета и формы. «Должен заметить, однако, что на этом корабле две дамы считают, что я заинтересовался ими. Ты не представляешь, с какими трудностями мне придется столкнуться сегодня вечером, когда я появлюсь с тобой». «Интересно, почему я даже тебе не сочувствую?» — ответила Таня. На его лице появилась обезоруживающая улыбка, и она поняла, почему женщины обожают этого красавчика. «Что мне в тебе нравится, так это твой юмор. И зачем только Штефан держал тебя в заперти все это время?» «Это он тебя прислал с этим?» — она кивнула на шпильки. «Штефан сказал, что если мы не хотим, чтобы ты явилась к ужину, похожей на потаскуху, кто-то из нас должен попробовать помочь тебе преобразиться. Выбрали меня, естественно». Не может он обойтись без колкостей, пусть даже и скрытых. Таня решила не обращать внимания, но чувствовала себя уязвленной. Ее обсуждают, и можно представить, в каких выражениях. Они и при ней не страдали от застенчивости, а уж в ее отсутствии тем более. Таня хотела распустить волосы, чтобы причесаться по-другому, и протянула руку к своей кружевной ленте. «Если ты подождешь еще пару минут...» «Не надо», — остановил ее Василий. «Эта лента сюда очень подходит, пусть все так и будет». «Но ты же так старался достать мне эти шпильки». «Ничего», — пожал он плечами. «Можешь воспользоваться ими завтра к приезду в Новый Орлеан». «Завтра?» «Поэтому ей разрешили выйти из каюты сегодня вечером?» Штефан посчитал, что уже можно рискнуть и выпустить ее. «Как бы то ни было, больше ей не встретиться с пассажирами этого парохода. А что она может выкинуть? Про нее уже насочиняли что-нибудь, да и надеяться не на кого, кругом чужие люди». «И вообще, за кого они ее принимают? За полную идиотку? Ах да, за потаскуху. Теперь по ее внешности такого не скажешь. А что, если попробовать сыграть эту роль?» «Идем», — решительно обратилась она к Василию. Этот пароход был меньше по размеру, чем знаменитый Эл-Орелье, хотя тоже двухпалубный. Ресторан располагался на второй палубе рядом с большим салоном, в котором находился и горный зал. Проходя мимо этого зала, Таня сообразила, что это и есть плавучее казино, о котором она раньше слышала. Профессиональные игроки буквально жили на таких пароходах. Ну и, конечно, тут же появлялись женщины легкого поведения. Ей пришло в голову, что, наверное, из-за этого ее держали в каюте, но она тут же отбросила эту мысль. Зачем ограждать ее от того, что они сами ей приписывали, считая распущенной девицей? За столом их уже ждали Лазарь и Андер. Оба встали и поклонились ей. Василий усадил Таню и сел сам рядом. Это ее просто взбесило, вздумали ломать комедию. Но она догадалась, что все это лишь продолжение придуманной истории. Надо же, до сих пор держит марку. «Штефан еще в казино?» — спросил Василий. «К чему спрашивать, когда ты знаешь, что он не выходит оттуда с тех пор, как мы сели на корабль?» — ответил Лазарь. «Почему бы тебе не пойти и не напомнить ему, что можно когда-нибудь и поесть?» — предложил Андер Василию. «Нас он не слушает». «Попробую», — отозвался тот и вышел. Лазарь обратился к Тане. «Штефан немного увлекся игрой в карты». Таня, обо всем догадавшись, решила поинтересоваться. «Он выигрывает?» «Как сказать, скорее проигрывает, но не очень много». «Интересно, немного это сколько? Хотя и все равно». «Чтобы хорошо научиться, надо попробовать играть по-настоящему с профессионалами», — заметила девушка. «Штефан умеет. Он прекрасно играет в карты. К сожалению, он не в духе». Лазарь странно, как будто с упреком, взглянул на нее. «Уж не имеет ли он в виду, что у Штефана не идет игра из-за нее?» Смолчать Таня не могла. «Ну, это уже нахальство — обвинять меня в его неудачной игре, когда я и близко там не была», — воскликнула она. Лазарь сокрушенно покачал головой. «Он переживает из-за твоего подавленного настроения. Я тоже не понимаю, как можно горевать по этой халупе, когда тебя ожидает целый дворец». Таня тяжело вздохнула. «Неужели они думают, что она когда-нибудь поверит в эти россказни? Как ей надоело объяснять им, что ее все равно не убедить?» «Я не была подавлена, Лазарь. Я рассвирепела и сейчас злюсь. Как бы ты себя чувствовал, если бы тебя заставили изменить свою жизнь, да при этом насильно отобрали все, что у тебя было?» «Но изменить-то к лучшему», — воскликнул он. «Тебе же надо было покончить с этим жалким существованием. Ты будешь счастлива в Кардине и Тане. У тебя будет все — богатство, власть и муж. Каждая женщина мечтает выйти замуж. Надо же, прям-таки каждая, а я, значит, не женщина». «Ты действительно не хочешь замуж?» — изумился Лазарь. «Нет. Даже за Василия? Особенно за Василия». На ее плечи опустились чьи-то руки. Таня вздрогнула, и сердце ее замерло. Над ухом раздался голос. «Осторожно, Таня, а то вдруг я поверю в это и пожелаю пустить в ход все свои чары, чтобы ты изменила отношение ко мне». Это был Василий, не Штефан. Но прежде чем Таня нашла ответ, Лазарь обратился к нему. «Ты так и не смог вытащить его оттуда?» Он сказал, что присоединится к нам позже, может быть. Таня сникла. Значит, Штефан не придет. Конечно, не придет. Приказал ей нарядиться, чтобы выглядеть прилично, а у самого ни малейшего желания даже проверить, подчинилась она или нет. Да как он смеет портить ей настроение, ей первый раз за всю жизнь почувствовавшей себя красавицей? А он валяет дурака. Нет, она не позволит ему так себя вести. «Если Штефан не желает присоединиться к нам», — сказала она запальчиво, — «тогда мы должны присоединиться к ним». Ее предложение было встречено молчанием. Наконец Лазарь заметил осторожно. «Не стоит так поступать, принцесса. Я настаиваю. Но Штефану не понравится». «Ты не слышал, Лазарь?» — вмешался Василий. «Таня настаивает. Она выше тебя по титулу». Таня удивилась. «Правда?» «Конечно. Он всего-навсего граф». Лазарь бросил на Василия колючий взгляд. «Вы это совсем не к месту вспомнили, ваше высочество», — процедил он сквозь зубы. «Успокойся, друг мой. Пусть Штефан разбирается сам, что ему нравится, а что нет. Ему необходимо встряхнуться». Таню теперь интересовало только одно. «Выходит, я превосхожу и Штефана по титулу?» «Надейся, как же», — усмехнулся Василий. «Вынужден разочаровать тебя. Независимо от ранга Штефана, только он отвечает за тебя во время путешествия, и ты подчиняешься ему. И так до самой Кардинии. Если тебе это не нравится... Впрочем, разбирайся с ним сама. Ты уже неплохо его знаешь, и вы как-то даже ладили, не так ли? Впрочем, я забыл, у него с тобой сейчас трудности». Таня старалась скрыть свое разочарование. Следовало предвидеть, что сказку они обыграют по собственному разумению. «Ты так считаешь?» — сказала она безразлично. «Что-то я не заметила особых трудностей». Но в душе она надеялась, что все это правда, а большего ей не надо, лишь бы досадить Штефану.